Алло. Вася. Куда вы звоните? Вася на проводе. Слышишь, Вася на проводе. Слышишь, а тебе с гандуном ебать или как? Смотри, гандун, ты как хочешь. Так, подожди, ты что вообще делаешь? Да ты, блядь, сука, блядь, ебать, синяя, блядь, нажралась, ебать, хуй ты какой-то, блядь, ебать, и начинаешь, блядь. Кто, я? Да ладно. Ты что, дурак, блядь? А я ебу, блядь. Алло, а вы куда звоните? Алло, алло. Я говорю, вы куда звоните? Слышишь, что-то там бузит, ты шо? Ну? Сейчас я, блядь, побужу номер вычислю. Слышишь, а ты в рот берешь? Соси в ушко ты ебаная. Да я ебу, кто такой вообще, блядь, ебать, такой. Ну шо, блядь, ебать. Здравствуйте, пожалуйста. Тебе с гандоном ебать или как? А? А ну, подожди, а кто там еще у тебя рядышком? А ну, блядь, ебать, там здраво есть там, кроме тебя, блядь. Бля, громкой связи нету, ебать, нихуя, блядь. Алло. Да. Человек, ты чего хочешь вообще? Кто ты такой? Покажи, как ты любишь. Никто нахуй, ебать, это хуета, блядь. Звонит, короче, уже некоторый раз, блядь. Да не надо, нахуй. Да схуяли, блядь, это алкаши, блядь. Дуры, так ты поставил. Так оно не достает. Чё оно не достает? Слушай. Ну шо ты, ебать, нахуй. Дуры, шо ты любишь больше, хуй чи пизду, а? Письмо по лбу, ля-бля-бля-бля-бля. Чё-то я тебе не понял, слышишь, ебать, так ты уже, блядь, нахуй, ебать, уже в жопу ебался, нахуй, неоднократно, блядь. Ты вроде, блядь, ебать, хуй его за... Петухом назвать, ебать, нахуй, блядь, красная, блядь, нахуй, блядь, машина, нахуй, ебать. А ты какого хуя туда, блядь, въёбся? Ты веселый тип. Я понял, ты где-то возле... Слышишь ты, да нихуя ты, блядь, веселый, ты... Откуда ты, блядь, возле звонишь и откуда ты взялся, блядь? Да нет, я просто хочу узнать, прийти и сразу тебе ебало набить, блядь. Ну так ебать, добро пожаловать. Блядь, сука, не могу тебя по голосу, гада, узнать, блядь, кто ж ты такой, блядь, а? А кто ты такой? Вася. Блять, буду не могу узнать, нахуй, ебать, нахуй, ебать. Если, короче, петухи общаются, нахуй, между своими, нахуй, ебать, так они, блядь, должны кукарекать. А чё ты не кукарекаешь? Ага, ебать, нахуй. Где ж, блядь, ебать, нахуй, петушок? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь. Слышишь, так вроде я петух, нахуй, а ты курочка, блядь, слышишь, о, алло. Ах ты, блядь, ебать, я думаю, что ты доёбываешься, блядь, нахуй, ебать, нахуй. Так дело в том, что, блядь, нахуй, ебать, я даже гандонов не могу найти, блядь. Смотри, гандон тебе какой нравится? Ну, короче, ебать, нахуй, я без гандонов ебу, блядь, нахуй, курочек, блядь. Слышите, ебать, нахуй, что это за прикол, блядь, ебать, нахуй. Ты, да иди ты нахуй, ебать, ты откуда взялся, блядь? Да мне насрать на тебя, ебать. Да я понял, что насрать, нахуй, ебать, так? А давай, блядь, нахуй, ты будешь петухом, блядь, слышишь? Да ладно, да я буду петухом, а ты будешь курочка-рябушка, да? Блядь, кто такой, блядь, ебать, по голосу не могу узнать и все, блядь. Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там, какой ты вообще цветом? Не, ну, блядь, ебать, давай рябенькой будешь. Блядь, ебать, нахуй, блядь, я не могу твой голос угадать, блядь. Ты какого хуя доебался до хутора, блядь? Да мне насрать на тебя, ебать. Ебать, нихуя тебе, ебать, ну насрать, ебать. Чё, дохуя серишь, блядь? Как тебя хоть называть, нахуй? Ну, Васей. Вася. Ты ж Васю шукал там, блядь, ебать. Кого там шукал, блядь? Вася. Угу. Кто ж ты такой, блядь? Нажрался, да? Кто, ты? Ну. Да ладно. Слышишь, ебать. Господин хороший, ебать, нахуй. Если я тебе курицу поймаю, нахуй, ебать. Смотри, тебе, блядь, очко будет, знаешь, это... Войсованная, ебать, нахуй, по 32. Не, ты господин... Чё? А чё так, ебать? Перестань. Ну, блядь, ебать, ну нахуй ты, блядь, до хутора доёбывайся. Перестань передо мной, я тебе расскажу, кто такой мужик. А хуй, нахуй тебе на трубку это рассказывать? Петух ты задроченный, блядь. Угу. Алло. А-а-а. Плохо, да, стонете. Сейчас я позвоню и узнаю этот номер, откуда поступил звонок, и напишу заявление в милицию. Посмотрим. Давай. Да ебать, не трогай ты их, блядь. Я... Это самое, слышишь, блядь, ебать. Как там у тебя, блядь? Курочка там. Да ты, блядь, сука, блядь, ебать, синяя, блядь, нажралась, ебать, хуй ты какой-то, блядь, ебать, и начинаешь, блядь. Какой хуй ты, ёб твою мать, я, блядь, кроме водки ничего не пью, блядь. Пойди проверься лучше, бабу он выеби, нахуй, или тебя, блядь, хай выебут, нахуй, ебать. Сейчас откуда звонок, милиция приедет, сейчас, подожди. Ты пиздишь, сука. Да это супруга, короче, ебать, нервничать начинает. Так давай, блядь, общаться будем дальше, блядь, чё, ебать, нахуй, я тоже... Нервничай, я сейчас этот на 02 позвоню, но... Всё, короче, быстро, иди... Быстро, блядь, и приедут иди нахуй. Уже, короче, ну тебя нахрен. Пускай базарит, нахуй, блядь. Так давай, нахуй, ебать, как-то встретимся или шо, блядь, ебать. Так давай, встречаемся, чё. Хули ты по телефону, ебать, нахуй посылаешь, захуй, ебать. У тебя все пидорасы, ебать, ты вообще нормальный у тебя в теме или нет? Ого, нихуя, ебать, нахуй, ты проблему раздеваешь, блядь? Нет, это синдиком, короче, блядь, с КПЗ, да? Ага, и, короче, блядь, гудок пошел. Слышишь, короче, парень, ты попал. Ты в курсе? Доложи трубку, я сейчас на 02 позвоню, и номер быстро вычислят входящий. Алло, ну шо ты, блядь? Ебать, чё сдох, блядь? Слышишь, родной, ты ж попадёшь... Кто, пидорасы там, блядь, ебать, кто там вопросы, блядь, задавал, короче, ебать. Как ты, блядь, нахуй, ебать, нахуй, блядь, слышишь? Сейчас, короче, это все, короче, вот сейчас, короче, сейчас я программу тебе выдать. Как ты, блядь, нахуй, блядь, ебать, нахуй, блядь, обзывал всех тут, блядь. А? А, ебать, вот, слышишь, ебать... Шо ты, блядь, ебать, ты ворот, нахуй, начинаешься, блядь. Хуетога родить, нахуй, блядь, беспонтовую, свою, нахуй, ебать. Если ты, блядь, сел на телефон, нахуй, сиди, нахуй, ебать. Не доебайся, нахуй, звони проституткам, блядь, чтобы они к тебе приехали, и что, блядь? Слышь, ты, родной, ты ж попадешь, ты в курсе, ты уже ты, короче, на телефоне сидишь, на мусорском, нахуй, ебать. Да понятно, блядь. Да мне вообще насрать, нахуй, на вас, мусоров всех, блядь. И на тебя тоже, ебать. Хуйло ты, ебливая, нахуй, ебать. Ты даже базара не имеешь видеть, блядь, нахуй, ебать. Ты, блядь, уже зарылся до такой степени, нахуй. Ты же достал уже меня, блядь. А что, блядь, ебать, а что ты сразу затроил, блядь, нахуй? Так ты, блядь, даже с базаром не можешь следить, блядь, слышь ты. Троить, блядь. Ты мне замыкать начинаешь, блядь. Ебать, а ну побазарь со мной, блядь, и... Поймали? Ну давай. А хули ты, нахуй, чё? Начинаешь, ебать, нахуй, тут, блядь, ебать, юлить, нахуй, блядь, шо, блядь, всё, задняя, блядь.

плюну в жопу и скажу, брат, а чё бы и нет, нихуя ты. А в сраку я тебе засажу. Ты хуйлуша. А ну давай, оскорбляй еще раз. Давай, пока лети, петух дурной. Слышишь, ебать, куда? Чё, потерялся уже, блядь, ебать, или, блядь, общаться не хочешь, блядь. Не звони на хутор, блядь. Я хозяин твоей попы. Так, подожди, уже другой, блядь, ебать, у вас там чё, компания, блядь. Так приезжайте, засажу всем, блядь. Да. Куда ты приедешь, ты, чепуха? Чё, всё, потерялись, уроды, блядь. Чё такой, дебил? А? Ты кто такой, ёбаный свет? Я вас познакомлю сейчас со всеми, нахуй, ебать, нахуй, блядь, ты. Шо? Чё, блядь, ты шокаешь, блядь? Хуй ты шокаешь, блядь, ты, дебил, ёбаный, блядь. Вы сейчас попадете в такой пиздопакостную хуету, блядь, что вас будут ебать. Бабы, блядь, пиздой, вы дураки ёбаные, блядь. Ты писю хочешь пососать? О, уже, блядь, уже другие, блядь. Я, урод, ебал, у вас там чё, блядь, компания целая, блядь. Да. Вы чё, пидорасы там все, блядь? Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, дыроёб? Да вы там, походу, все педики, блядь. А вы даже, блядь, с базара не вывозите нашего, блядь, пацанского, ебать, мужеского, блядь. А что же я должен отвечать, если я тебе говорю, петушок, и ты ведешься на петушка, значит, ты петушок? О, нихуя себе, петушок на петушка, да? Ага, ебать, так курочки, блядь, ебать, такие, рябые, нахуй, ебать, нормальные, да? Гребень ты ебаный. Ты видел, тебя петух в страху гатит. Ха-ха, да ладно, ебать, миху. Ну, бля, ебать, миху. Так дело в том, что, ебать, миху, вы хоть, блядь, ебать, связь не, блядь, не портите. Я вас умоляю. Шляпу нюхать любишь? Шляпу любишь нюхать, спрашиваю? Слышишь ты, дядька, блядь. Чи как тебя там, блядь, чи молодой там-то, ты чи хуй, чи петушок там, блядь, чи, блядь, курочка маленькая, короче, слышишь? Ебать, если ты, короче, со мной, короче, свяжешься, я тебя убью, нахуй. Скажи честно, был, блядь, секс с мужчиной? Ну, опыт, я не говорю, что постоянно. Ты чё, пидорас, что ли? Вот твои зубы, блядь, я буду, сука, чистить своим хуем, понял? Залупа нахуй, а вместо, сука, блендемеда надрочу и накончаю тебе, сука, в пасть твою петушиную, блядь. Так дело в том, что как? Я тебя найду. Так давай. Когда ты там сидел? Года, года какие? Где? Ты сидевший у хозяина был? Слышь, тебе ну надо, блядь. Ты в тюрьме сидел? Ебать, нахуй, блядь. Слышите, блядь, пацаны, ебать, вы чё, ёбнулись, что ли, или чё, блядь, или вы, блядь, в дуб ебались, блядь, или как-то вас, вам там, блядь, ебать, хуй объяснить, нахуй, кто такой, блядь, и куда, и откуда, да? Ты не отвечай вопросом на вопрос, хуепутала, блядь. У тебя даже, блядь, сука, на микрофон денег нет, шляпа. Ага, нихуя у вас там компания целая, да? Да ты что? У вас, походу, там, блядь, нахуй ебать, нахуй, блядь, секс, походу, да? И что? Походу, все мужики, блядь. А тебе приказал бы сосать, ты и сосал бы, нахуй. 100% сосал бы, блядь. Нихуя себе, ебать. Ого, нахуй, ебать. Слышь, вы не туда попали, блядь, господа. Я вас перережу, нахуй, всех, нахуй. Хочешь... Замороз двойной спрос. Ты чё, охуел? Я вас перережу всех, нахуй. Детка, ты в жопу трахаешься? Вообще, короче, какой-то ужас. Тебя не слышно, ты. Чепуха, не слышно, говорю тебе. Бля, ебать, я не могу понять, ебать, я, бля, в стадо пидоров попал, что ли? Шо ты, Клизмич? Чё, у вас стадо пидоров там, блядь? Парашич, тебя не слышно. Ты, блядь, директор бесплатных туалетов. Слышь, они, блядь, в вакант не влезут, нахуй, наш, блядь. Ну да, ебать, блядь, послушай их, они вообще не отвлекают. Алло. Да. Здорово. Угу. Фарту масти АУЕ. Ты что, не знаешь, что такое АУЕ? Пошел ты нахуй, понял? АУЕ, это вообще знаешь, что такое вообще? Иди, сука, спать, от мама тебя, сука, заругает. Да ладно, нахуй, ебать, нахуй. АУЕ, ты знаешь, что такое вообще? А что такое мужик, скажи мне, ёптвой. А мужик, это, короче, себе обратись, нахуй, ебать, у вас стадо там пидоров собралось, нахуй, ебать, и начинаете мне мозги ебать, блядь. Мужик, это, блядь, опора воровского хода и фундамент преступности. Слышишь ты, хуеплёт, ёбаный, ебать, ты кого, блядь, нахуй, ебать? Ты мужик, блядь, да ты хуедрын, ёбаный, блядь. Смотри, блядь, вопрос, нахуй. Стоит два... Давай. На одном пике точенные, на другом хую точенные. На какой сядешь? А? Шо ты? Бля, я даже не понял, ебать, у меня трубка не держалась. Замороз двойной спрос. Ты чё, охуел? А? Да пошёл ты нахуй, ебать. Дура, блядь. Ты что, дебил? Я, блядь, вообще, блядь, нахуй, ебать. Слышишь, такими компетимизами, нахуй, ебать, как ты мне задавал, нахуй, ебать. Ты мужик. И ты, короче, такие вопросы мне задаешь, ебать. Слышишь, ты, ебать, ты хуй. Знаешь, куда иди, блядь? А чё, нахуй? Попутал, блядь? Хуй с трамвайной ручкой, блядь? Да не, ебать, чё с отварной? Хуй у меня есть, ебать, отварная, ну, нахуй не нужна, блядь. Ты что, ебанулась ты, шалашовка, блядь? Бля, ебать, нахуя ты меня обзываешь, а? Я тебя хоть раз обозвал, блядь. Ну это твое личное мнение, которое не имеет Ну какое приличное мнение, нахуй, ебать, нахуй, если ты, блядь, нахуй, начинаешь, нахуй, со мной общаться, ебать, на такую тему, нахуй, что ты, блядь, ебать, хуй его знает, кто, блядь, ебать, и хуй знает, кому ты общаешься, нахуй, ебать, и ты начинаешь мне, нахуй, кто такой мужик, ебать, слышишь? Ты сидевший у хозяина был? Ты в тюрьме сидел? Нет. В тюрьме ты сидел или нет? Нет, и не буду сидеть. Соси дудку-волосянку, дура, блядь. Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Почмокать? Товарищ майор. Что-то я тебе, блядь, нахуй вообще не могу понять, ебать, нахуй, блядь, ты ебать, ты че дурак, блядь? Ты мусорила, блядь, понял? А, мусорила, ебать, мусорила нахуй пошлю, блядь, ебать, нахуй пошел, мусор. Твоя карьера скоро закончится, понял? Мусорская. Че такое, блядь, ебать? Че уже, блядь, нахуй, ебать, происходит такое, нахуй, ебать, что, блядь, все... У тебя воды отойдут, хуйло ты, блядь. Чё ты, блядь, подожди, ебать. Это не участковый, блядь, со мной базарит, блядь. Ты думаешь, ты погоны одел, тебе все можно, блядь, да? Травкой спекулировать, да? Блядь, ебать, ты, блядь, слышишь, ебать, ты с кем общаешься, блядь? Ну пиздани что-нибудь за житуху, что-нибудь умное, давай. Блядь, ебать, какой-то, блядь, голос знакомый, блядь. Ладно, короче, хуй с тобой, ебать, нахуй, давай общаться на одну тему. Пиздани что-нибудь умное, вафельница в наушниках. Нет, а ты охуел, ебать. Нихуя, нахуй. Чё нихуя, ебать, нахуй, подожди, ебать, я сейчас перегоняю, короче, всё это, ебань. Если ты, будучи мужем своей женщины, позволяешь ей сидеть рядом, когда идут мужские разговоры, а это уже был мужской разговор, тем более не пресекаешь её, когда начинается оскорбление в мой адрес, это ж конкретно какие оскорбления? Вот это нравится людям, она сказала. Слышь ты, хуеплёт, сейчас ты, короче, начинаешь зарываться, блядь, такую тему, нахуй, ебать, ты охуел, ебать. Я тебя сейчас, короче, не зову ни вообще никем, ебать, или ты пидор, короче, или хуй тебя знает, ебать, ты хочешь на хуй нарваться, блядь? Заткнись, нахуй. Слышишь ты, заткнись нахуй, ебать нахуй, ты, блядь, нахуй нарваться хочешь, нахуй, ебать. Так приезжай ко мне, нахуй, ебать, куда звонишь, нахуй, ебать. Я тебе встречу с хуем, блядь, ебать. Так какого хуя ты мне по телефону, ты такую хуету, блядь, бросишь, блядь, ебать. Не сидел, кто такой мужик, ты никто не мужик, ебать. Ты кто, пидор, блядь? Ты меня уже достал уже, блядь! Тебя спрашивают. Ты не отвечай вопросом на вопрос. Хуепутала, блядь. Ебать, сейчас я успокоюсь. Подожди, ебать. Хуй с тобой, ебать, успокоюсь. Давай вопрос на вопрос, давай. Задавай. Ты милиционер? Полицейский? Я? Хуй проглотил или что? Ты чё, ебанутый, что ли, или чё? Ты вообще куда попал, блядь? Чё? Конечно, к милиционеру, нахуй, ебать, нахуй, тут, блядь. Что делать? Сейчас тебе пизда будет. Я насу тебе наебало, понял, ты? Тётя Шлю. Ага, да ладно. Блядь, не могу понять. Точно ты это сделаешь? Она хочет с тобой пообщаться. Кто? Мадам? Ну Ну и шо, ебать, где вы там, блядь, делись, блядь? Чё потерялись, о? Сыночка. О, здравствуйте, мадам. А у тебя писька-то стоит? Бля, хоть голос женский. А у тебя писька-то стоит? Да легко. Стоит? Конечно. А на шишку не возьмешь меня? Чё за прикол, не пойму, ебать. Ебать, сколько оскорблять вы можете, короче, постоянно, да, ебать, и, короче, у вас прикол проходит вообще из неизвестно как, да? Это ж надо столько дебилов собрать в одном месте, блядь. А где вы собираетесь? Ты мне расскажи, у вас дебилов там двое сидит или вас еще больше, блядь? Опа-на, короче, я уловил. Подождите, мы сейчас приедем. Да похуй.